Ярое устремление ко мне ослабляет линии магнитного притяжения прошлого и напор внешнего окружения. Неравновесие природы и неуравновесие человеческое идет параллельно. Напоминаю о наинужнейшем. Много яда в пространстве. Отдушина в общении с нами и мыслях у нас. Питаем незримо, ведь нужно человеку не то, что вовне, но то, что дает пищу духу.